Некоторое время он просто лежал, глядя на звезды и пытаясь отдышаться. Поцелуй русалки – не то ощущение, которое, опробовав однажды, хотелось бы ощутить вновь. Именно посредством поцелуя эта нежить, неутолимо жаждавшая человеческого тепла, вытягивала его, выжирала его до донышка, оставляя после себя лишь окоченевший труп, подозрительно напоминавший старого утопленника. «Ох, и доиграюсь я когда-нибудь», – пробормотал Архип, когда сердце его наконец-то перестало сбоить, а тепло от всей еще тлевшей ноги хоть немного привело в чувство. Поднявшись с кряхтением и немного поскакав на месте, чтобы разогнать кровь по застывшим членам, он покрутил головой, прикидывая, который сейчас час. До рассвета, по прикидкам, оставалось еще достаточно много времени, восток еще только-только начал слегка светлеть. Из котомки Архип вытащил главного помощника любого, кто пытается бороться с нечистью, соль, и начал щедро обсыпать русаличье тело по кругу. «Дяденька, мне холодно и больно», — полным ужаса голосом пробормотала русалка. «Совсем еще девочка была, до смерти. Потерпи, девочка», — Архип не отвел глаза. Он не первый раз видел подобное, но до сих пор не чувствовал к таким заложным, ставшим нежитью не по злому умыслу, а просто по глупости или из-за чудовищного стечения обстоятельств, ничего, кроме жалости. «Скоро все закончится». Очертив вокруг русалки круг соли, Архип отошел на безопасное расстояние, на другую сторону костра и снова уселся. Теперь ей уже ни за что не выбраться из капкана. На самом деле это было не нужно, проткнутая железом нежить вообще не может шевелиться. Даже если железо того с ноготь, но береженного Бог бережет. Соли он еще купит, а вот второй раз поймать русалку, ежели иголка от случайного движения выпадет, может и не получиться. Уж очень осторожная тварь. Ежели б не это ее осторожность да невероятный нюх на железо, за версту ведь чует, скотина, даже маленький кусочек, а учуев ни за что не подходит, и пришлось разыгрывать это нелепое представление с неосторожным путником, пожалевшим заблудившуюся девку. Благо известна и другая слабость русалок, они хоть и мертвые, но женщины ведь, и что-то из этого помнит. Как видит одежду, так, плевав на все и вся, начинают одевать ее на себя. Вот и схитрил колдун, в каждую тряпку, что по лесу раскидал, спрятал по маленькой хладнокованной иголке. Сам-то он был безоружен против нежити, нежить сама к нему оружие против себя и принесла. Но, как говорится, ни один план еще не пережил начало сражения. «Дяденька, жжется», — вырвал колдуна из задумчивости плач русалки. Архип встряхнул головой и понял, что, видимо, задремал, поскольку его костер уже полностью прогорел, а встающее летнее солнце уже больше чем наполовину поднялось из-за деревьев, и теперь его лучи лежали у самых ног обездвиженной русалки. В серых глазах нежити горел настоящий ужас. Встав, он подошел поближе. Русалки, в отличие от каких-нибудь упырей или мавок, были не простой нежитью, а очень сильно завязывались на стихию, в которой умерли, воду, а потому их нельзя было упокоить, просто отрубив голову или похоронив в освященную землю. Вода давала им силу, хранила их жизнь, и уничтожить их можно было либо огнем стихии, антагонистом, смертельно опасной любому водному чудищу, причем костер должен быть действительно грандиозным, ежели хоть частица останется, следующей весной жди, что из водоема снова вылезет смертоносная бледнокожая красавица, либо солнечным светом, это уже от ее неживой природы. Этот способ был и проще, и сложнее одновременно. Проще потому, что солнце выжигало нежить сразу и под корень, а сложнее, потому, что осторожную русалку, которая, вдобавок, была еще и значительно сильнее обычного человека, попробуй еще удержи на месте, пока ее будет высушивать небесный глаз. Солнце поднялось еще немного, коснувшись ноги русалки. От кожи густо повалил пар, словно в бане на камне плеснули водой. Нежить истошно, пронзительно заверещала, сразу утратив свой прекрасный облик. Теперь у ног Архипа, стоящего возле насыпанной тропинкой соли, лежало ужасное существо, раздутое от трупных газов, с синюшно поеденной рыбами и раками кожей, с кривыми желтыми зубами и пустыми глазницами, поскольку их содержимое давно сожрали морские обитатели. Оно верещало и пыталось пошевелиться. Впрочем, холодное железо держало надежно, и все, что удавалось существу, это бессильно щелкать подгнившими сточенными зубами. Архип внимательно наблюдал за смертью чудовища, не потому, что ему были приятны мучения существа, а просто потому, что в этом деле нельзя пускать все на самотек. Если хочешь быть уверен, что тварь не вернется, не дай ей на это шанса. Урок, некогда доставший колдуну дорогой ценой. Это, на самом деле, всегда было непросто, ведь перед глазами стоял не уродливый утопленник, а нежная девочка, вышедшая из леса в не по размеру большом платье. К счастью, экзекуция была недолгой, не прошло и четверти часа, как перед Архипом остался только лишь иссушенный, словно египетская мумия, труп. Устало вздохнув, Архип достал из котомки лопату и принялся рыть могилу, неглубокую, на пару штыков. Не то, чтобы это было необходимо, заложенный мертвец, однажды упокоенный, во второй раз никогда не встает, но просто. Просто как-то неправильно казалось ему оставлять это тело вот так в поле. От этого скорбного занятия колдуна отвлек неожиданный шорох в кустах. Архип обернулся и встретился глазами с огромной черной кошкой. Лишь на мгновение, а потом животное скрылось в кустах, но кошка эта колдуну шибко не понравилась, хотя он сразу и не мог сформулировать чем, слишком уж мимолетной была встреча. Глава 27. Следующий раз Наталья посетила Архипа за 2 дня до Ивана Купалы. Неудержимым смерчем женщина ворвалась в его мастерскую ранним утром, когда он собирался в дорогу. На одной из дальних выселок случилось все поперемерли то ли от отравы какой, то ли от болезни, и староста слезно молил колдуна проверить, не пришел ли это какой-то новый мор. Такое в этих краях случалось постоянно, и народ одних слухов боялся пуще пожара, а потому подтвердить их или опровергнуть стоило первым же делом. Да и сам Архип подспудно ощущал, что это ен просто так, что каким-то образом это связано с его врагом. «Читай», — приказала Наталья, буквально тыча ему в лицо несколькими потертыми листами, покрытыми плотным ровным почерком. «Мне сейчас некогда», — попытался отмахнуться колдун, не собираясь тратить время на эту глупость, но от волшебницы отвязаться было не так уж просто. «Читай», — говорю, — «там записано, где твой личер прячется и откуда он вообще взялся». Архип с любопытством глянул на Наталью, положа руку на сердце, его снедало любопытство. Ничто и вправду в старых бумагах чего углядела, баба упертая, как баран, с нее станется. Да и листов было всего пара, много времени чтения их не займет, а там, глядишь, и вправду чего полезное будет. «Ну давай», — сделав максимально недовольное лицо, чтобы волшебница не слишком зазнавалась, и погрузился в чтение. 1732 года, апреля, 27 число, утро. Второго дня прибыл в город Чернореченск, Чернореченского же уезда Архангелогородской губернии, куда монаршим повелением из благословения государыни императрицы Анны Иоанновны я был приписан к государственной службе штатным рудознатцем к сталелитейному заводу. Не буду углубляться в детали лишений и испытаний, выпавших на мою долю за время путешествия из столицы до этого забытого Господом Богом уголка необъятной нашей империи, скажу лишь, что это потребовало всех моих душевных и психических сил, оставив меня совершенно измученным, словно Данте после подъема по всем уступам чистилища. Чернореченск встретил меня ужасной погодой и заводским управляющим Львом Константиновичем Г., человеком в высшей мере приветливым и радушным, который, видя мое состояние, сразу же организовал мне баню и сытный ужин на 3 перемены блюд. На ужине том изволили присутствовать и уездный комиссар, мрачный седовласый старик Андрей Иннокентьевич П., с супругой да уездный воевода. Имени его я к вящему своему стыду не запомнил, уж слишком ударила мне в голову наливка госпожи Г. В оправдании свое могу только сказать, что пил я не по неуемной страсти к дурманящим разум напиткам, а по нужде, ведь весь вечер мне пришлось развлекать провинциальное дворянство, людей в высшей мере достойных и приятственных, но все-таки слегка мужиковатых по причине их оторванности от культурного общества Москвы или, тем более, столицы, новостями, сплетнями и байками петербургского высшего света, того, чего им в этом захолустье так не хватало, и каждый подошедший ко мне считал совершенно необходимым за знакомство со мной выпить, а я оказался слишком благовоспитанным, чтобы отказывать этим убеленным сединами людям в щедро осыпанных золотом орденов мундирах. В результате к окончанию приема был я совершенно вдрызг пьян, благо хоть, по свидетельствам хозяев и верного моего лакея, не совершил ничего, за что мне или моим досточтимым родителям пришлось бы краснеть, дойди до них о том слухи. Весь следующий день я поправлял здоровье в постели, а потому к знакомству с предстоящими мне обязанностями приступить смогу только сегодня, о чем к немалому стыду своему, нисколько не жалею. Хоть и радею я за дело, мне порученное, но и отдыхом пренебрегать не собираюсь. 1732 года апреля 27 число, вечер, визит на завод, управляющим которого является милейший Лев Константинович, оказался преувлекательнейшим событием, немало меня восхитившим и давшим развеяться после длительного и муторного путешествия. Немалую роль в этом оказал и чудесным, не иначе, образом оказался еще один гость, Альберт Карлович, хозяин имения в северной волости уезда. Поразительный сухонький старичок совершенно кипчакской внешности, блестящего европейского образования и умопомрачительной харизмы, практически мгновенно пленивший мой ум своей обширной своей эрудицией и остротой ума, недолгое и праздное с ним общение, все-таки Альберт Карлович прибыл в Чернореченск по делам своего поместья и множество свободного времени не имел, было для меня величайшим удовольствием. Пролившись живительной амброзией на мой изголодавшийся по беседам с равным мне по уровню интеллектом, сам же, по-видимому, тоже обрадовался, увидев во мне равного собеседника, ибо перед расставанием взял с меня обещание при первой же свободной минуте посетить его в имении, расположенном двумя днями на север от Чернореченска, в самой крайней волости уезда, за которой начинались одни только неосвоенные леса, полные, по слухам, таинственными существами из мифов и легенд. 1732 года марта 12 число. Наконец-то завершились все официальные мероприятия, устроенные в городе в честь моего приезда. Признаться, никогда не думал, что радушие может быть настолько утомительным. После достопамятного вечера у Льва Константиновича я посетил еще 8 приемов, причем на каждом неизменно оказывался главным гостем и рассказчиком, вынужденным развлекать дворян, специально ради этого представления съезжавшихся со всех концов необъятного уезда. Ну, я решительно не могу поверить, чтобы в таком небольшом городке, как Чернореченск, могло оказаться такое солидное количество представителей моего сословия. Им же просто негде было бы жить, ведь приличных построек на весь город, основанный вокруг металлургического завода, честь быть приписанным к которому мне и выпало, совсем недавно, в последние годы царствования великого дяди нынешней государыни, можно было сосчитать на пальцах двух рук. Нет, я вовсе не ханжа и не затворник, и внимание этих людей было мне крайне приятно, особенно пары нежных особ прекрасного пола, настолько настойчиво пытавшихся уединиться со мной в отдельной гостиной, что чуть было не устроили драку, немало меня этим позабавив. Естественно, как подобает мужчине и дворянину, я постарался их конфликт разрешить, пригласив обеих, по раздельности, естественно, на прогулку на следующий день. Девушки разошлись друг другом крайне недовольные, но от развития конфликта все-таки воздержались, чем немало меня порадовали. Не хотелось бы становиться причиной взаимной их вражды, тем более, что место в сердце моем давно занято настоящим воплощенным ангелом Господним, моей единственной и несравненной Елизаветой. Но небеса мне в свидетели, как же я устал от всех этих мероприятий. В конце второй недели пребывания в Чернореченске я уже самым натуральным образом лез на стены и даже с определенной ностальгией вспоминал о мрачной тишине каботажного плавания из Архангельска до Устья Черной. В какой-то момент мне грешным делом начало казаться, что мен так и не удастся вырваться из нежных, но цепких объятий уездного общества, и всю свою командировку я проведу, погрязнув в праздности и безделии, так и не получив возможности проявить то, чем столько лет учился. И Лев Константинович, здравия ему и всяческих успехов, мою начинавшуюся хандру заметил и приложил всяческие усилия, чтобы ускорить мой отъезд. Ах, сколько ж вечеров мы провели с ним в тяжком выборе направления для путешествия. Запад от города был болотистым и топистым, и его мы отбросили сразу, поскольку даже если бы и удалось разведать там что-то, то извлечь и, тем более, доставить до завода казалось задачей, если и не невозможной, то, как минимум, крайне трудновыполнимый. Восток, там где возвышался пояс, казался самой вероятной и надежной целью, но так думал не только я, и вся округа была исследована на несколько раз, так что и это направление было похоже на напрасную трату времени. Посему послед длительной рассуждений решено было подготовить экспедицию на северо-восток. Места то были глухие, находилась буквально пара поселений, да имение Альберта Карловича, что, не скрою, тоже повлияло на мое решение. Уж очень заинтриговал меня этот поразительный человек. Имение его находилось, судя по карте, в двух днях конного пути вверх по течению Черной, на одной из ее многочисленных излучин. К имению прилегала деревня на сотню мужиков с семьями да водяная мельничка. Еще в дне пути на север, Чуть поодаль от реки, окруженное отвоеванными у многочисленных лесов полями, стояло небольшое сельцо, душедок на 300, именуемое Крапивиной, основанное совсем недавно, не более 15 лет назад, государевыми крестьянами довольноотпущенниками, привлеченными в эти края щедрыми преференциями, дарованными государыней императрицей, четко намеревшейся использовать этот суровый, но богатый край к вящей славе государства. Где-то еще дальше на север, по словам управляющего, проживали еще и кочевые лесные народы сибирских татар и прочих язычников, но они даже ясак не платили, а потому сказать о них что-то определенное он не мог. 1732 года мая месяца 17 число. К своему великому стыду и сожалению до своего знакомца, Альберта Карловича, мне удалось вырваться лишь спустя почти месяц отъезда из Чернореченска. До тех же пор все внимание мое было поглощено различными свалившимися на меня неурядицами. Сперва житейского толка, поскольку в столь небольших деревнях, как Крапивница, найти хотя бы просто приемлемое жилье оказалось по-настоящему мучительной задачей. Все, что могла мне предоставить община, даже при всем благожелательном отношении со стороны местного старосты, во многом обеспеченном верительными грамотами уездного комиссара Льва Константиновича, не подходило ни под какие стандарты человека цивилизованного. Но ради торжества дела, порученного мне, пришлось поступиться гордостью и жить практически, как мужичи. После того, как с грехом пополам удалось справиться с бытовой своей неустроенностью, я с головой нырнул уже в дела горные. И, Господь мне свидетель, найти в этих бедных горах приличную жилу было не проще, нежели жемчужину в выгребной яме. И ведь в чем ирония? Любые гадания говорили мне, что и железо, и меди в окружающих горах с избытком, но запрятаны они настолько глубоко, что даже самые лучшие лозы, а у меня, скажу без преувеличения, в наличии были самые лучшие, которые только можно было купить за деньги, оказывались бессильны. Вот и приходилось с Айгаком скакать по окрестностям в поисках хоть самого незначительного выхода. И третьего дня, наконец, это увенчалось успехом. Найденная мною жила, достаточно богатая, чтобы на нее обращать внимание, располагалась в половине дня пути по нормальной дороге от Крапивницы, чуть в стороне от дороги на Чернореченск, достаточно далеко и от города, и от города. Так что, возможно, на то, чтоб ее разрабатывать, придется отдельно строить жилье для крепостных, может, даже, новую деревню закладывать. Но это дело для уездного руководства, мое же дело небольшое, и я его сделал в высшей степени ответственно. Домой я возвращался в приподнятом настроении, хотя и весьма подуставший, уже в мыслях предвкушая, как сам отправлюсь на завод сообщить эту радостную новость управляющему, а заодно и слегка развеюсь, когда примерно в 3 часах езды от отмеченного мною места, на том берегу Черной, на излучине заметил отдаленные огни. Припомнив давешнюю встречу свою с Альбертом Карловичем и описание, данное им своему имею, я тут же сообразил, что вижу именно его, ну или окружающие его деревеньки, и тут же загорелся идеей посетить достопочтенного мужчину. Признаюсь, помимо вполне естественного желания посетить так впечатлившего меня дворянина, мною двигало тщеславие. Уж очень хотелось поскорее похвастаться хоть кому-нибудь своего статуса о своей удаче. А тут еще, словно знак свыше, я заметил, что возле стоящего на берегу лодочного домика бродит мужчина с фонарем. Не откладывая в долгий ящик, я натянул поводья и отправился в указанную сторону. Признаюсь, реакция лодочника на мою просьбу перевести на другой берег немало меня удивила и даже в чем-то побеспокоила. Ужас, исказивший крупные черты немолодого простоватого лица при одном лишь упоминании барина, был непритворным и всепоглощающим, и не походил на привычный для мужицкого сословия трепет перед хозяином. Добрую четверть часа пришлось мне потратить на его убеждение, и лишь комбинируя щедрые посулы, путешествие на лодке обошлось мне в баснословные 10 копеек, да угрозы рассказать о его непослушании Альберту Карловичу заставили того пойти мне навстречу. Правда, тут меня ожидало очередное разочарование. Как оказалось, единственная лодка на этом берегу была слишком хлипкой, чтобы взять на себя не то, что всю мою партию, но даже и 3 человек. Лодочник наотрез отказался брать туда кого-либо еще кроме меня, объясняя это тем, что утлое суденышко просто перевернется на речной стремине. Делать было нечего, и я отправил своих спутников в деревню с наказом ждать меня в этом же самом месте завтра пополудни, а сам остался. Речной извозчик мой, к чести его, оказался крайне умелым человеком и на другой берег доставил меня буквально не несколько мощных грибков, с легкостью необычайной, выдающий большой опыт и великолепное знание речного нрава, нивелировав стремительное течение. Но прежде, чем я успел поблагодарить его, тут же двинулся обратно, по-видимому, собираясь переночевать в едва обустроенном сарае для хранения лодочного инвентаря. Расположенная на большой косе между густым мрачным лесом и рекой деревушка в пару десятков хаотично разбросанных вокруг барской усадьбы домов тоже производила крайне гнетущее впечатление. Несмотря на по-летнему теплый вечерок, нигде не было видно праздно гуляющей молодежи, не слышалась тальянка или сопелка, не доносился смех. Наоборот, мрачная и казавшаяся пустой деревня казалась погруженной в тревожное ожидание приближающейся катастрофы. Такое бывает, когда перед бурей природа словно бы замирает, предчувствуя надвигающееся буйство. Да и сама она, деревня то есть, была неожиданно неопрятна и запущенной. Барская усадьба располагалась на лысом холме в центре деревни и нависала над ней. Была она деревянной и двухэтажной, хотя и покрыта столь необычной необъяснимой резьбой, что мне показалось, будто в ней скрыт какой-то оккультный смысл. К сожалению, знаний моих для расшифровки ее не хватало, но общее впечатление было давящее и даже в чем-то жуткое. У входа меня встретил слуга Альберта Карловича, огромный и косматый мужик совершенно бандитского вида с рожей заправского висельника. Помимо прочего, он обладал еще и несноснейшим характером и никоим образом не собирался пускать меня в избу, а называть имением это не самое крупное, как оказалось вблизи, строение, у меня более не поворачивался язык, и потребовалось вмешательство хозяина, неожиданно спустившегося с верхнего этажа, чтоб он, наконец, отступил в сторону. А дальше что? Поинтересовался Архип, откладывая в сторону пожелтевшие, хотя и вполне прочные листы бумаги. В том, что они уцелели более двух столетий в церковном подвале, не было ничего особенного. Колдун привычно ощущал в них достаточно несложные чары укрепления, благодаря которым любой материал мог противостоять большей части не слишком сильных природных воздействий любое время, которое чары эти были активны. Да какая разница, только отмахнулась Наталья, которую явно разозлила реакция Архипа. Неужели ты не понимаешь, я же нашла, где прячется личер. Вовсе не обязательно, дорогая моя, устало покачал головой тот. Да почему же? Возмущенно всплеснула руками женщина и тут же принялась вываливать свои умозаключения. По стройности суждения и горячности слов, Архип сделал вывод, что это она делает не в первый раз, видимо, уже приходилось. Интересно, кому? Неужто молодой прихвостень оказался не так уж бестолков? Альберт Карлович, это тот, кто тебе представился как Альберт Густав фон Бреннан. Об этом говорит и схожесть имени и то самое, да и слуга его описан, как огромный и косматый. Это где тот самый Игнаций, с которым ты сражался? Это же очевидно, они, согласен, Архип медленно кивнул. Соглашаться не хотелось, но и возразить ему было положительно нечего. Ну так а что тебе надо еще? У него ж усадьба на лысом холме на излучине черной, в нескольких часах езды от Рудянки. Тут же все написано. Наталья с силой тыкнула пальцем в лежащие на столе листы. Написано, снова согласился Архип. Я даже видел этот холм. Он сильно выделяется даже сейчас, ни с чем не спутать. Но там нет никакого жилья, ни усадьбы чернокнижника, ни окружающей деревни. И что? Снова всплеснула руками волшебница. Нет и нет, ушел народ, наверное. Я нюхом чувствую, личер где-то там. Надо идти и брать его. Наталья, ты уже прочла весь дневник, знаешь историю Бреннана? Да нет же, зачем мне это? Я знаю, что мне надо. Пойдем вместе, найдем, поговорим, убедим его. Он же явно благоволит тебе, граф, помоги мне. Архип тяжело вздохнул и потер пальцами виски. Я уже говорил тебе, что не буду договариваться с немцем. Мы оба знаем, на какую гнусность должен пойти. Да чтоб ты в этой глуши сгнил, в сердцах крикнула волшебница и, развернувшись на каблуках, бросилась прочь. Архип в ненавистью посмотрел на листы бумаги и, тихонько выругавшись, засунул их в сумку. Сперва ему все еще предстояла более срочная работа. Глава 28. Давно уже не было такого паршивого года, мрачно размышлял Архип, разглядывая слегка покосившийся тын неприятно затихшего хутора. Сколько семей за этот год схоронили? 5, и ведь это не считая привычных смертей от голода, холода или болезней, которые неизбежно сопровождают непростую жизнь крестьянина. Когда ж подобное последний раз было? С полдюжины лет назад, наверное, когда волколак в деревне завелся, так пока изловили паскуду, тоже прорву народу задрал. Задумавшись, Архип даже не сразу заметил, что к нему подошел Бирюк. «Прости, Семен», — повинился он. «Задумался я. Ты чего спрашивал?» «Говорю, нам-то чего делать, Архип Семеныч?» — повторил вопрос охотник. «Вам?» — сперва даже удивился колдун, а потом сообразил, что и вправду притащил с собой людей, указаний никаких не дал, а сам уперся к палисаду и вот уже добрых четверть часа стоит, буравит ворота взглядом. Людям-то и невдомек, чем заниматься. «Вам, Семен, надобно в лес сходить, набрать хворосту дотащить сюда под стены», — он указал пальцем. «Валом укладывайте, да не жадничайте, чем больше, тем лучше. Весь хутор жечь будем», — деловито поинтересовался охотник. Он ничему особо не удивился, достаточно давно уже знал Архипа и помогал ему во всяком. Разного навидался и привык доверять. «Если говорят, что надо жечь, значит надо жечь». «Да», — кивнул Архип. «Я сперва внутрь зайду, разведаю все, и ежели найду там то, что думаю, выжгем тут все до самой земли». «Мора боишься?» Несмотря на то, что Архип свои опасения вслух ни с кем не разделял, догадаться о них было нетрудно. Эпидемии опасались все, типа того. На самом деле, Архип опасался не мора. Обычная болезнь, пусть даже самая опасная, тиф или холера, она хоть и была врагом страшным, но знакомым и, можно сказать, даже привычным. Постоянно бок о бок жили, научились справляться. Чего не скажешь о злобном древнем неживом колдуне, который вынашивает какие-то ведомые только ему планы. А еще ему очень не нравились вороны, сидевшие на верхушке палисада и коньке крыши. Жирные, холеные, но при этом какие-то неестественно тихие, ни одного звука не издавали, просто сидели и внимательно следили за ними черными бусинами глаз и зоб. У ворон этих был какой-то неестественно огромный, чуть не до середины пуза зоб. Не могли нормальные птицы нормально жить, имея такое уродливое украшение. Поймав себя на том, что уже просто оттягивает время, Архип выругался на собственную нерешительность и вытащил из сумки оберег. Небольшая деревянная табличка, исписанная многократно повторенным словом «Абрацадабра». Причем написано оно было хитрым образом в 11 строк, когда каждый последующий раз слово было короче предыдущей строки на одну букву, в результате чего получался равнобедренный пифагоров треугольник, заполненный месивом латинских букв. Старейший, говорят, еще в Шумере и Уре им пользовались, и действеннейший из известных колдуну амулетов, защищающий от губительных миазмов, распространяющих болезни. Во времена Великой Чумы только вот такие амулеты и не дали Европе под корень вымереть. Накинув цепочку на шею, Архип прошептал несколько слов на латыни и с удовлетворением почувствовал, как амулет заметно потяжелел. Верный знак того, что тот активен и защищает своего носителя. Тяжело вздохнув в очередной раз, колдун отринул в сторону все сомнения, толкнул дверь и вошел во двор, и с удивлением замер. Признаться, учитывая царящий над хутором мерзкий слегка сладковатый запах разложения, он ожидал чего-то инфернального: измазанные кровью стены и полы, изуродованные тела, выбитые окна и прочие атрибуты ужасного нападения, а здесь было спокойно. И это, на самом деле, пугало только больше. Только в одном месте внимательный взгляд его заметил следы волочения, словно бы по земле тащили что-то очень тяжелое. Заглянул в баню и хозяйственные пристройки, но и там не нашел ничего ужасающего, даже простого беспорядка. Весь скарб был аккуратно разложен, словно хозяева отлучились на несколько дней к родственникам. Основательно сбитый с толку, колдун двинулся к основному строению, большой двухэтажной избе с просторным подклетом. Со двора изба, как и положено продуманному жилью, имела два входа, широкие ворота на первый этаж, где располагались зимние стойла для животины, сеновал и прочее нужное в хозяйстве, и красный, на высоком крыльце, сразу в горницу, где жили люди. Естественно, что с первого этажа на жилой тоже был переход, но Архипу от чего-то не хотелось идти через заваленную гниющими трупами скотины под забицу. А то, что эти трупы там будут и будут они в большом количестве, он не сомневался ни на мгновение, настолько тяжелым и густым, почти осязаемым был доносящийся оттуда запах смерти. «Хоть ножом режь», медленно, замирая на каждой ступеньке и тщательно прислушиваясь к происходящему вокруг, колдун поднялся по крутой лестнице крыльца. Но в доме все было тихо. Колдун вряд ли бы признался кому, кроме Дарьи, но сейчас он, додрожив в коленях, боялся. Не за себя, все-таки он уже столько лет охотился за всяческой потусторонней дрянью, и привык к постоянному чувству опасности. Не пугали его и картины самых страшных смертей. Тоже насмотрелся, особенно во времена мора уж скоро полдюжины лет назад, Когда через его руки десятки прошли, женщин, детей, нет, смерть он видел в самых ее ужасных и самых неприглядных формах и тоже не испытывал перед ней излишнего трепета. Она придет к каждому, а бояться неизбежности, значит без нужды изводить себя. Больше всего Архип опасался услышать изнутри стоны людей или, не приведи Господь, плач ребенка. Да, как бы жестокого это ни звучало, но Архип надеялся, что все на этом хуторе мертвы. Просто потому, что сжечь живого, виновного лишь в том, что подхватил где-то непонятную болезнь, было бы очень тяжелым решением, как для самого Архипа, так и для его спутников, особенно для Айрат. А вытаскивать его, рискуя занести в общину настоящий мор, упаси Боже от такого выбора. Еще осматривая дом со стороны двора, колдун заметил, что все окна, даже красные, были закрыты запертыми ставнями. Теперь же, на верхней ступени, видел он, что то же самое произошло и с дверью. Более того, в нескольких местах сквозь доски торчали кончики гвоздей. Не надо быть провидцем, чтобы вообразить произошедшее. Хозяева хутора были настолько испуганными, что заперли и даже заколотили изнутри дверь, лишь бы оградить себя от чего-то. Архип коснулся нарисованного на двери известью православного креста, или не выпустить что-то наружу, проклиная себя за глупость, но вместе с тем понимая, что иначе просто потом заест совесть. Он, что было сил, несколько раз кулаком ударил в дверь и замер, прислушиваясь. Мучительно долго тянулись мгновения, и Архип уже собирался облегченно выдохнуть, как изнутри донесся болезненный и прерывистый, но вместе с тем совершенно явственный человеческий стон. Колдун закрыл глаза, про себя ругаясь, на чем свет стоит, ведь очевидно же, что там никого не спасти. Не надо рисковать, просто обложить дом хворостом со всех сторон и поджечь, так будет лучше. Когда-то он именно так бы и сделал, поступил так, как проще и безопаснее для себя, но годы не прошли даром, годы лишения и жизни рядом с этими простыми и добрыми людьми, готовыми снять последнюю рубаху ради незнакомца просто потому, что тот замерзает. Ведь хозяева хутора сделали все, чтобы защитить окружающих, а Архип уже не сомневался, почему они это сделали, и попытаться помочь. А вдруг, положив руку на дверь, колдун произнес слово. С противным скрипом гнутые кончики кованых гвоздей полезли внутрь, в дверь. Почти сразу же появилось и ощущение внимательного холодного взгляда. Как всегда, оно было лишено практически любых эмоций, кроме разве что едва уловимого любопытства. Главная проблема любой разумной и полуразумной нежити. После смерти настоящие эмоции становятся недоступными, и поэтому у перешедших за грань остаются только самые сильные, самые яркие чувства, поглощающие их полностью. Упырей терзает чудовищный голод, утолить который может только человеческая кровь. Русалки постоянно мерзнут и стремятся в человеческие объятия, чтоб хоть на мгновение согреться. Колокольники, игаши, мавки, шуликуны, жердяи, все они терзались от своей ущербности, от образовавшейся пустоты, и пытались оную заполнить хоть чем-то. К сожалению, заполнить ее они могли только забирая у живых, и именно потому были так опасны. Ежели б только понять, какая страсть снедает фон Бреннана, может быть, получилось бы с ним сладить. С приглушенным толстой и довольно умело подогнанной дверью грохотом внутри попадали доски, и Архип, не тратя время на сомнения, потянул ее на себя. Она поддалась легко, без скрипа и сопротивления заржавевших навесов. Хороший был хозяин, царствие ему небесное, рачительный, поддалась, открывая доступ в полутемную горницу. Оттуда в лицо колдуну ударил сбивающий с ног запах разложения и болезни. Был он настолько силен, что пришлось даже ухватиться за косяк, чтоб не рухнуть от этой удушающей вони. Сердце Архипа ухнуло в пятки, когда он разглядел, что именно находилось внутри. По стенам узкого вытянутого помещения были разложены, закутанные в белую, всю в мерзких, казавшихся в неверном освещении черными, пятнах, ткань и плотно перетянутые многочисленными веревками, свертки, в которых без труда угадывались человеческие тела, разного роста и стати. Вот тут взрослые, это, судя по всей еще различимым изгибам, молодая женщина, а вот там совсем крошечный, как бы не грудничок. Сглотнув, Архип пересчитал их, получилось шестеро, шесть душ, все они были неподвижны и, очевидно, мертвы, причем мертвы наверняка, да и не первый уже день. Архип закрутил головой в поисках того, кто столь аккуратно сложил их, кто забил дверь и чье тяжелое дыхание он слышал по другую сторону. В темноте и зловонии, от которого голова шла кругом, а мысли путались, С порога сделать это было очень непросто, и колдуну пришлось войти внутрь. Каждый шаг давался с неимоверным трудом, словно сам воздух становился похож на мерзкий вонючий кисель, вязкий, забивающий глотку и разъедающий глаза. С огромным трудом на одном только ослином упорстве Архип прошел едва до перевернутого стола и уже готов был сдаться и отступить, когда услышал тихое хрипение, сложившееся в слова «Уходи». Архип обошел стол и увидел перевернутый стул и лежащего на земле мужчину. На руке колдуна, послушный быстрому жесту, вспыхнул холодный тусклый огонек, которого, впрочем, было достаточно, чтобы, наклонившись над несчастным, разглядеть ужасное состояние того. Распухшие и посиневшие члены, лицо, кожу которого было практически невозможно разобрать под коркой струпьев и сочащихся сукровицей открытых язв. Архип, хоть не был воцерковленным человеком, невольно перекрестился. Он даже не мог представить себе, какую боль испытывал несчастный, и понять, каким образом тот до сих пор оставался жив и в сознании. «Уходи», — повторил мужчина. Слова давались ему с трудом. По углам пересохших, изорванных болезнью губ пузырилась черная пена. «Смерть! Кругом смерть! Птицы! Не пускай их!» И, словно дожидаясь этих слов, за спиной Архипа послышалось биение птичьих крыльев и до нельзя самодовольное карканье. Он резко обернулся и с ужасом и отвращением уставился на нескольких здоровенных черных птиц, вальяжно рассевшихся на сложенных у входа телах. Все они деловито дергали за испачканную болезненными выделениями ткань, стараясь оторвать себе кусок посочнее да погрязнее. И тут в голове колдуна что-то щелкнуло. Птицы с огромным зобом, болезни, колдуны. Мозаика сложилась, явив знакомый только лишь по старинным рукописям да рассказам наставников узор. Курдуши, разносчики чумы. Совершенно по-животному зарычав, Архип указал перстом на самую крупную из тварей, ту самую, что сейчас оторвала здоровенный кусок ткани, кажется, с прилипшей к нему кощей, и выплюнул в ее сторону слово. Яростно белая вспышка буквально расплескала мерзкую тварь, окатив стены, пол и товарок вороны дымящимися ошметками плоти и кишками. Те, заверещав, побросав свое занятие гурьбой, кинулись в открытую дверь, врезаясь в только спешащих на пиршество сородичей, устраивая в узком проходе кучу малу. Не упуская открывшейся возможности, колдун ударил снова в самый центр черного клубка, испепелив сразу нескольких созданий омерзительной магии. Остальные сумели разлететься. Вытерев кровь с выступивших губ, колдун выругался. Так вот, значит, что задумал Альберт Густав. С помощью колдовством сотворенных слуг на общину мор наслать. Интересно, что он дальше хочет. Надеется, что Архип пойдет с ним на мировую и отдаст желаемое. Или просто сдохнет, чтоб потом с трупа добыть. А вот дудки. Облезет и неровно обрастет, немчура дохлая. Хмыкнув и совершенно по-детски показав неприличный жест в пустоту, Архип прорычал: «Тебе еще небо с овчину покажется, паскудина дохлая». Да, нелепое ребячество, но что поделать, если переполняющие эмоции требовали выхода. До вечера мужики таскали хворост и здоровенными валами укладывали его вдоль забора и вокруг стел хижины. Архип же, упокоив несчастного хозяина, знал он на этот счет заветные слова, вместе с помощницей занимался к подготовкой к ритуалу. Курдуши, приблуда, раскладывая перед собой материалы, увещевал он черноокую татарку с видом университетского профессора, наставляющего неопытного студента. Существа злопакостные, и извести их – задача первоочередная. Даже если у Натальи получится немца уговорить с ней уехать, тварюшки эти будут свое дело проводить. А разве он не может их обратно призвать? Архип, на самом деле, не мог нарадоваться на живой ум своей ученицы и ее жажду к чародейским знаниям. Что он ей не говорил, она впитывала, словно губка, и запоминала в мельчайших подробностях. Он до сих не понимал, связано ли то было с обстоятельствами ее появления в его жизни или с какими-то врожденными достоинствами, ведь и внешность у девочки была весьма и весьма выдающейся. В том-то и дело, что нет, курдуш — это не классический фамильяр и не старинный шаманский бес, что, будучи призван завсегда своему хозяину, верой и правдой служит. Курдуш же выполняет только одну задачу, получает ее при сотворении, а после выполнения издыхает в ближайших кустах. А зачем же он тогда, Архип? Делается просто и быстро, ухватист, не глуп, особливо для простенькой нечисти, для простых задач, лучше и не сыскать. Архип сложил в ступку перья, кишки и просто ошметки плоти, что сумел соскрести в избе. Все, что осталось от нескольких уничтоженных им птиц. Ага, кивнула Айрат, а потом с сомнением закусила губу. А зачем они нужны? Наш немецкий знакомец, чтоб ему черти в аду отдельный котел заготовили, наконец удовлетворившись содержимым ступки, Архип начал специальной ложечкой вытаскивать его и раскладывать в центр нарисованной на дощечке сложной многоугольной фигуры. Решил морно нас напустить. Эпидемию, то бишь, Айрат испуганно ойкнула. Но самолично всех заражать ему несподручно, да и долго это, вот и наплодил он тварей. Как человек от болезни помрет, так они тут как тут, вещи его, а лигной с пустулы собирают и в зоб складывают. Видала, какой он у них огромный. Татарка кивнула. Специально для того и задуман. А потом, значит, по деревням разносит. Глазом моргнуть не успеешь, как вся округа в очередь на кладбище выстроится. Да вот незадача, с хутором ему не свезло. Сильные люди, из таких хоть гвозди куй. Он с грустью покачал головой, вспоминая несчастного мужика в избе. Как помирать стали все, заперлись в доме, чтоб на других хворь не разошлась. И хозяин ведь, царствие ему небесное, заподозрил в птицах что-то неладное. Он ведь и меня предупредить пытался, и даже избу свою сжечь хотел, я там следы нашел. Да сил не хватило, уж сильно его лихорадка, видать, к тому моменту заела. А что будем делать мы? Глаза Айрат влажно поблескивали в свете костра. Кажется, на ее живое воображение история эта оказала сильнее воздействия. А мы их приманим. Курдуши, вышедшие из одного источника, всегда связаны друг с другом и, имея доступ к телу одного из них, можно привлечь остальных и кое-что им внушить. У тебя специальный заговор от этих, как их, курдуши? Нет, конечно, криво ухмыльнулся Архип. Эту дрянь я вижу первый раз в жизни. Как ты думаешь, разве шаманы в отдаленных селениях или бабки-ведуньи в деревнях имеют заговоры на каждый случай? Татарка неуверенно замотала головой. Нет, конечно, в жизни столько всего, что никаких книг, никакой памяти не хватит все запоминать и записывать. Понимаешь, заклинания и ритуалы – это просто слова и действия. Они без человека мертвы. А вот правильный человек может скрутить вместе пару травинок, пошептать над ними хоть на латыни, хоть на татарском и сотворить колдовство. И ты каждый раз придумываешь сам. Обычно слегка миндалевидные глаза Айрат расширились, став почти круглыми. Нет, конечно, колдун широко улыбнулся. Тогда поучиться нашему ремеслу не пришлось. При слове «нашему» щеки девушки слегка зарумянились, ей было приятно эта похвала учителя. «Я просто подбираю подходящие под случай. Вот сейчас это обычная охотничья ловушка, завлекающая зверя в капкан. Просто я воспользовался свойством курдуши, о котором говорил выше. Не забыла еще, голова дырявая, Архип», — возмутилась девушка. «Курдуши, вышедшие из одного источника, связаны друг с другом и воздействуя на одного, можно воздействовать на весь выводок», — гордо продекламировала она, подражая голосу учителя. «Молодец», — кивнул тот, — «а теперь давай колдовать. У мужиков уже все готово», — он указал на семена, машущего руками возле заваленного хворостом двора. Даже удивительно было, что всего несколько человек за такой короткий срок набрали столько хвороста. Они прошли во двор и выбрали место между несколько особенно большими кучами хвороста. Положив дощечку в центр свободного пространства, колдун простер над ней руки и затараторил в странном рваном ритме. «А я по колу хожу, чародею ворожу, к Христу Господу взываю, на него лишь уповаю. Ты мне, Боже, помоги, мне добычу приведи, сохрани да сбереги. Аминь, аминь, аминь. Ах, апостол Андрей, первозванный, ты ловил сам зверей, богом данных, помоги, не оставь, в мои сети направь, делом господа вас славь, аминь, аминь, аминь. Иоанн да Яков Зеведеевы, на детей рыбака все надеюсь я, вам ясна моя кручина, и мольбы моей причина, пусть осенит ваша милость, чтоб в силках добыча билась, на успехи не скупилась, аминь, аминь, аминь. Никаких внешних проявлений чар не последовало, но Архип ощутил, как воздух над дощечкой заметно потеплел. Удовлетворенно кивнув головой, колдун разместил содержимое на траве и отошел назад. «Будем ждать, громко, чтобы услышали все вокруг», — скомандовал он и затаился. Ждать пришлось довольно долго. Достаточно, чтоб солнце почти уже скрылось за холмом, и только потом на открытое пространство прилетела первая ворона. Большая, уродливая, с огромным зобом, волочившимся по земле. Птица уселась ровно на середину круга, около деревянного амулета и закрутила уродливой башкой в поисках добычи. Не найдя ничего, она возмущенно и, как показалось Архипу, слегка удивленно каркнула и раскинула крылья, намереваясь взлететь, но не смогла. Некоторое время она только недоуменно дергалась, пытаясь оторваться от поверхности, но, словно бы земля была измазана каким-то клеем, все ее усилия пропадали в туне. За это время к ней присоединилась еще одна птица, пара крыс и даже один кот. Когда до курдушей, наконец, дошла вся безвыходность ситуации, они подняли истошный визг, то ли от злобы и страха, то ли для того, чтобы оповестить сородичей. Но заговор Архипа работал идеально, и скоро ни в воздухе, ни на земле практически не осталось свободного места. Сотни ворон и крыс, несколько кошек перли нескончаемым потоком и собирались на слишком маленьком для такой массы твари пятачке в огромный верещащий и дергающийся ком, ощетинившийся крыльями, лапами и хвостами. В какой-то момент Архип даже подумал, что в круге просто не останется земли, чтоб прилипла вся добыча, но, слава Господу, этого не случилось. Попались все до единой. Колдун разжег факел и поднялся из своего укрытия во весь рост. На другой стороне от кучи хвороста, следуя его примеру, встал Семен. Ух, знатно немец потрудился, конечно, позлорадствовал Архип, разглядывая плохо различимое в неверном свете факелов копошащееся месиво. Отрадно будет всю эту погонь уничтожить, и швырнул факел в кучу. Сухой хворост, слегка спрыснутый горючей смесью, много, к сожалению, у Архипа сделать ни времени ни сил не было, занялся мгновенно, а спустя пяток минут уже превратился в ревущий и трещащий огненный шторм вокруг сбившихся в кучу уродливых подобий на божьих тварей. Твари больше не кричали. Теперь они молча всеми тысячами глаз, словно единое существо, смотрели на людей. «Господи, жуть-то какая!» – пробормотал Айрат, глядя, как сразу добрая сотня птиц вспыхивают, словно сухая солома. «Перо оно замечательно ведь горит, и в полном безмолвии продолжают стоять, объятые пламенем. Они не чувствуют боли», – объяснил Архип. «По сути своей это духи, заточенные в искусственные тела. Смерть для них означает лишь переход в естественную форму. Жуть!» Поддержал Айрат подошедший Семен. «Жуть!» — согласился колдун, разглядывая, как превращается в комок пламени очередная кошка. «Огонь уже начал лизать избу», — заметил он. «К сожалению, нельзя было предать тела несчастных земле по всем правилам, но он пообещал попросить у Григория отходную по несчастным». Глава 29. 1733 года июля 4-е число. «С величайшим прискорбием и стыдом своим должен признать, что самые нелепые и ужасные россказни, распространяемые крапивинскими пейзанами о моем сердечном приятеле и, можно сказать уже, учителе Альберте Карловиче фон Бреннане, оказались чистейшей правдой. К этому, без сомнения, умнейшему и образованнейшему человеку я еще несколько дней назад не испытывал ничего, кроме величайшей приязни, и без малейших сомнений отмахивался от любых наветов. Точнее того, что мне тогда казалось наглыми наветами на прекрасного человека. Оно и неудивительно, ведь именно пространные беседы со старым немцем, которым я с восторгом предавался весь последний год, мало того, что подтянули мое понимание магической теории на прежде немыслимый уровень, так и просто сделались единственной моей отдушиной в этом мрачном краю. Но, несмотря на личное отношение, более я не в силах закрывать глаза на злодеяния, которые он сотворяет. Господи, покарай его, ибо за такое прощение быть не может. Но обо всем по порядку. С самого начала весны, вот уже почти 2 месяца, округу нашу терроризирует неизвестная сущность, ворующая оставленных без присмотра младенцев. То, что это некая сверхъестественная сущность, а не живой, имеющий человеческую или даже звериную природу тать, очевидно, достаточно только было рассмотреть обстоятельства совершенных похищений. Дети пропадают даже из комнат, запертых на засовы, и после них не оставалось никаких, даже самых малейших намеков, способных пролить свет на способ похищения или личность вора. Пульхерия, крапивинская ведьма, бабка, несмотря на дремучесть свою и необразованность, на удивление опытная и в делах своих сведущая по боли иного столичного метра, сказала, что творит это нечистая сила по приказу черного волшебника. Жихарем погонь это прозывается. Она хоть и склонна всяческие пакости делать, но, по большей части, мелкие да беззлобные. Ложки ворует, в дрова порох вмуровывает, подножки ставит в темноте да в горшок с кашей испражнится. Шуткует, в общем, на свой извращенный лад. Но при этом погонь это глупа и доверчива, а потому с легкостью под контроль человеческих чернокнижников попадает, становясь он им верным слугой. Естественно, обвинили в наускивании этого самого жихаря на людей Альберта Карловича. Вообще, по округе о Бреннане и, в особенности, об Игнации, здоровенном и потлатом его ближайшем прислужнике, ходили мрачные слухи.